Глава 38. Деспачанте — особая реалия бразильской жизни. Никакое деловое предприятие, банк, адвокатская фирма, медицинский центр или физическое лицо, располагающее деньгами, не может функционировать без услуг деспачанте. Он — незаменимый помощник. В стране, где бюрократия глубоко укоренена и оплела все сферы жизни, деспачанте, человек, который знает всех городских чиновников, всех судейских крючкотворов и служащих таможни. Он прекрасно разбирается в устройстве бюрократической машины и знает, как ее подмазать. Ни один официальный документ в Бразилии невозможно получить, не отстояв в длиннющей очереди, и деспачанте стоит в них за вас. За небольшой гонорар он по 8 часов ждет, чтобы пройти техосмотр вашего автомобиля, и прикрепляет готовый сертификат на ветровое стекло вашей машины, пока вы трудитесь в конторе. Он проголосует за вас по доверенности, положит деньги в банк, упакует ваш багаж, отправит почту. Список его услуг бесконечен. Конторы деспачанте выставляют свою вывеску в окнах, как врачи и адвокаты. Их телефоны есть в желтых страницах. Профессия не требует специальной подготовки. Достаточно иметь бойкий язык, терпение и нахальство. Деспачанте Вальдера в Корумбе знал весьма влиятельного и имеющего связи в высших сферах коллегу в Сан-Паулу, который за $2000 взялся быстро сделать Нейту новый паспорт. Следующие несколько дней живи каждое утро проводил на реке, помогая другу ремонтировать его шаланду. Он внимательно присматривался ко всему, что там происходит, прислушивался к разговорам, но так ничего и не узнал о Рэйчел. И к полудню пятницы уже был уверен, что ее в Корумбе не было, во всяком случае, в последние 2 недели. Живи знал всех рыбаков, капитанов и матросов, и те обожали поболтать. Если бы американка, живущая среди индейцев, вдруг объявилась в городе, им бы наверняка это стало известно. Нейт не оставлял поисков до конца недели. Он бродил по улицам, наблюдал за толпой, справлялся в отелях и уличных кафе, вглядывался в лица, но не встретил никого, даже отдаленно напоминающего Рэйчел. В последний день, проходя мимо конторы Вальдера, он зашел, чтобы забрать паспорт Нейта. Они попрощались, как старые друзья, и договорились вскоре встретиться. Впрочем, оба понимали, что этого никогда не случится. В 2 часа Живи отвез Нейта в аэропорт. Они просидели в ожидании посадки с 30 минут, наблюдая за тем, как единственный самолет разгружают и готовят к новому рейсу. Живи хотел уехать в Штаты, и для этого ему требовалась помощь Нейта. «Мне нужна будет работа», — сказал он. А Нейт слушал его сочувственно, хотя не был уверен, что у него самого все еще есть работа. «Посмотрим, что можно сделать», — пообещал он. Они говорили о Колорадо, о западном побережье, о местах, где Нейт никогда не бывал. Живи обожал горы, и теперь, проведя 2 недели в Пантанале, Нейт прекрасно его понимал. Когда настало время прощаться, они тепло обнялись. По раскаленному асфальту Нейт направился к самолету с маленькой спортивной сумкой, в которой уместился весь его гардероб. Прежде чем прибыть в Кампу-Гранди, маленький турбовинтовой самолет на 20 посадочных мест приземлялся дважды. В Кампу-Гранди часть пассажиров пересели на самолет, вылетавший в Сан-Паулу. Дама, сидевшая рядом с Нейтом, изучив карту вин, заказала пиво. Нейт видел банку менее чем в 10 дюймах от себя. «Нет, больше никогда», — мысленно произнес он, закрыв глаза, попросил Бога укрепить его в этом решении и заказал кофе. Самолет на Вашингтон отправлялся в полночь. В аэропорту имени Даллеса он должен был прибыть в 9 часов следующего утра. Поиски Рэйчел удерживали Нейта вдали от дома почти 3 недели. Он не знал, есть ли у него еще машина. Ему негде было жить, и не было средств, чтобы снять новое жилье. Но волноваться не стоило. Джордж наверняка обо всем позаботится. Самолет снижался, пробивая облака, с высоты 9000 футов. Нейт не спал. Он пил кофе, с ужасом представляя себе родные улицы. Они были сейчас холодными и белыми, земля покрыта тяжелым снежным покровом. В течение нескольких минут, пока они летели над городом, это казалось даже красивым. Но потом Нейт вспомнил, как ненавидит зиму. На нем были тонкие брюки, дешевые кроссовки на босу ногу и якобы фирменная тенниска, за которую он заплатил $6 в аэропорту Сан-Паулу. Придется где-нибудь скоротать ночь, скорее всего, в гостинице. Впервые после 4 августа, той самой ночи, которую Нейт изо всех сил старался забыть, ночи, явившейся нижней точкой долгого постыдного падения, когда он чуть не умер в пригородном мотеле, он впервые окажется в Ди-Си без присмотра. Когда они подруливали к терминалу, вокруг сновали снегоочистители. Взлетно-посадочные полосы были мокрыми, а снегопад продолжался. Выйдя из самолета в переходной рукав, Нейт ощутил резкий порыв ветра и вспомнил о влажной жаре Корумбы. Джош ждал его у багажного транспортера и, разумеется, держал предусмотрительно прихваченное для него пальто. Его первыми словами были: «Ты ужасно выглядишь». «Спасибо». Нейт схватил пальто и надел его. «Ты тощий, как жердь. Если хочешь потерять 15 фунтов, поищи нужного москита». Они двигались к выходу в плотной толпе. Все теснили и толкали друг друга. Ближе к узким воротцам в зал очередь вытянулась и уплотнилась еще больше. «Вижу, ты путешествуешь налегке», — сказал Джош, указывая на маленькую сумку Нейта. «Это все мои земные пожитки», — мрачно пошутил О'Рейли. Стоя на краю тротуара, он успел окоченеть, пока Джош подгонял машину. Метель мела всю ночь. Ей даже присвоили статус снежной бури. Сугробы вдоль домов достигали 2 футов. «А в Корумбе вчера было 93 градуса жары», — сказал Нейт, когда они отъехали от аэропорта. «Не хочешь ли сказать, что скучаешь?» «Скучаю». «Вдруг понял, что скучаю».